Мышцы и мыши. Если вы когда-нибудь занимались спортом, наверняка слышали от тренера. Чувствуете, как мышца растягивается? Как правило, мышцу тренеры называют именно так. Это у них жаргон такой профессиональный, как в песне Владимира Высоцкого. Мы говорим не мышца, а мышца. Согласитесь, какая экспрессия! Сразу чувствуешь свой бицепс или трицепс. Но правильно, конечно, говорить «мышца». Никаких вариантов ударения нет. И, как ни странно, ближайшая родственница мышцы – это серенькая юркая мышь, если мы говорим об этимологии. В греческом языке есть слово, которое произносится «мус», а значение у него два – «мышь» и «мышца». В латыни «мус» – это «мышь». От этого слова произошло другое – «мускулюс» – «мышца», «мускул». Забавно, конечно, но что общего может быть у мускулов с мышами? Пасмер, знаменитый этимолог, пишет, что связь, цитирую, объясняется некоторым сходством между сокращающейся мышцей, особенно под кожей плеча, и бегущей мышью. Качаешь мышцу, а под кожей вроде как мышка бегает. Мышка – это еще и подмышечная впадина, место под мышцей плеча. Правда, слово в этом значении самостоятельно не употребляется. Используется сочетание с предлогом «подмышкой». Обратите внимание, «под мышкой» пишется в два слова. Можно взять кого-то под мышки, можно унести что-то под мышкой. В словаре «Дали» есть и поговорки. «Сам себя под мышки не подхватишь». «Под мышку и близко, да зуб не имет». Пока мы совсем не ушли в глубины народной мудрости, напомню, что есть и такое слово – подмышка. В русском толковом словаре «лопатина» и «лопатиной» значится «это место под плечевым сгибом». Пиджак, например, может сжать в подмышках. Здесь слитное написание. Слитно, раздельно. Можно представить, как у многих от этих сложностей даже в мозгу мышца, то есть, простите, мышцы напрягаются.